Глава 26. Тот же день, 23 января 1721 года. Было уже позднее утро, позже 12, когда Эрнальдо добрался до своего маленького дома с руками в крови. Аделла спала за потрёпанной занавеской. Он постарался, как в прошлые разы, не шуметь и вымыться, пока она не проснулась. Но у нее был тонкий слух, и стоило ему закрыть дверь, как она открыла глаза. Его дочь была воплощением всего, что только мужчине нужно от женщины, поэтому он хотел найти ей хорошего мужа, который бы любил и оберегал ее. Ему же оставалось лишь защищать ее, пока это не произойдет. Аделла появилась в его жизни несколько необычным образом, так как он узнал о ее существовании, когда девочке было уже 9 лет. Ее мать, простая деревенская женщина, давно знала, чем он занимается, и даже не сообщила ему о ребенке, поскольку он бесконечно то нанимался на военную службу, то увольнялся с нее, особенно во времена терций. Он отправлял ей какие-то деньги, пока они были вместе, но после того, как он перебрался в Мадрид, его следы затерялись, пока однажды Аделла не постучала в его дверь. Мать, умирая от лихорадки и в ужасе понимая, что оставляет в этом мире на волю Господа беспомощную девочку, велела ей отправляться в Мадрид и постараться разыскать отца. Малышка с кольцом, ножом и черствой буханкой хлеба преодолела все эти заброшенные, полные опасностей дороги и, наконец, нашла его. Когда Эрнальдо увидел ее в первый раз, то захлопнул перед ее носом дверь и сказал, чтобы она убиралась искать других родственников. В те времена дочь была последним, чего ему бы хотелось в жизни, и если мать вырастила ее до 9 лет, то сейчас, по его мнению, пришло время, чтобы она сама о себе позаботилась. Она 2 дня просидела у него на пороге. Наконец, устав от ее молчаливого присутствия, он решил открыть дверь и впустить ее, смирившись с тем, что если это его дочь и она добралась сюда, то он должен о ней позаботиться. Но ее там уже не было, и ему пришлось обуться и спуститься по деревянным ступеням, чтобы выйти на улицу. Сколько бы он ее ни искал, все было впустую. Он уже подумал, что она ушла окончательно, когда повернул голову, чтобы идти обратно, и увидел ее в сопровождении сутенера. Тот вел ее за руку, как ягненка, в захудалый вонючий переулок. Он хорошо знал этого типа. Тот работал на важную персону, которая содержала бордели по всей округе. Этот негодяй вел ее в Кальехон де лос Суспирос, в котором по ночам местные шлюхи награждали сифилисом кого ни попадя. Внутри у него все сжалось, и он уже собирался дать ей уйти, но девочка повернула голову, и от ее невинного взгляда что-то в его душе перевернулось. Он сказал себе, что в жизни не сделал ничего достойного в глазах Бога, и что на этот раз не допустят, чтобы какой-то чертов сукин сын положил лапу на эту девочку. Когда он их догнал, тот уже спустил штаны, а Аделла лепетала ему, что вот-вот появится ее отец. Так и вышло. Не успел мерзавец надеть штаны, как Эрнальдо распорол ему живот, перерезал горло и отрезал член. «Можешь остаться, если хочешь», — сказал он потом Аделле. «Но знай, что это то, чем я занимаюсь». Девочка обняла его, и он понял, что сам Бог послал ему этот бесценный подарок. Той же ночью, пока она спала, он отправился улаживать дело с важным господином, чьего человека он прикончил. Поначалу тот стал хорохориться, требовать материальной компенсации. Эрнальдо ограничился тем, что сказал, чтобы тот, если хочет денег, сообщил об этом дону Энрике де Арконе, который будет очень рад прикрыть его бордели и хорошенько их всех проучить. Вопрос с долгом закрылся сам собой. На то мы порешили. С тех пор дочь превратилась для него в настоящее сокровище, единственное дорогое существо в его жизни, и он уже не мог с ней расстаться. Когда Аделла встала с постели и увидела над рукомойником его окровавленные руки, она не сказала ни слова. Она привыкла к тому, что он появлялся с багровыми пятнами на одежде или, в худшем случае, со страшной ножевой раной, которую ей приходилось зашивать. Он сказал ей не вставать. «Я положу тебе немного вчерашнего тушеного мяса», — предложила она, помогая ему снять сапоги. «Как прошла ночь?» Она уже знала ответ, но он все равно ответил. «Тяжело», — хрипло выдавил он из себя. «Почему?» — спросила Аделла. Эрнальдо предвидел, что она опять заведет свой разговор, тот самый, неизменный, в котором она просила его уехать из Мадрида на побережье и забыть эти трущобы, где обитали одни проходимцы и потаскухи. «Ты прекрасно знаешь, почему. Было много работы». Она подала ему тушеное мясо, в котором овощей было больше, чем мясо. Его любимая пташечка готовила среднее, но ему было все равно. Он лишь хотел, чтобы она не надрывалась, работая в доме какого-нибудь богача или аристократа, без стыда и совести, за дерьмовое жалование. Поэтому он советовал ей научиться писать и читать, немного считать, и, если возможно, чему-нибудь еще, что в будущем позволит ей, если она не найдет хорошего мужа, работать гувернанткой, обучая и воспитывая богатых детей, или стать учительницей для бедных. «Сегодня рано утром я ходила на Пласа де ла Сибада. Там сказали, что возле реки Мансанарес нашли несколько мертвых тел», — сказала она. «Охрана и альгвасилы говорят, что это те, кто жестоко избили ту бедную девушку». «Да», — только и сказал он. Он полночи расправлялся с этими уродами, проходимцами и солдатами удачи, которые вместе с ним участвовали в нападении на сеньориту Кастро. Некоторые из них, услышав, что герцог Костомарский заставил власти Института королевских интендантов искать виновных, пришли просить больше денег в обмен на обещание не трепать языком при каком-нибудь альгвасиле. Этой ночью он одного за другим подкараулил четырех выродков в разных местах, чтобы покончить с ними и заставить замолчать навсегда. Лишь один из них вовремя спохватился и, видя, что Эрнальдо собирается выпустить ему кишки, полоснул его по лицу бескайцем, который держал наготове. Они сделали четыре очень быстрых прямых укола, а потом враг попытался воспользоваться уловкой «подхалимаш», закрутил его лезвие вокруг своего, чтобы отвести его в сторону и проткнуть шею. Он, предвидя это, сделал шаг вперед, освобождая запястье, чтобы лишить того инициативы и разрубить ему грудину пополам. «Твоих рук дело?» — спросила Аделла. В ответ он отправил в рот очередную ложку тушеного мяса. Молча глядя на него, она села на деревянную скамеечку. Он ничего не сказал. Болтать направо и налево было опасно. Взглядом она пыталась заставить его, наконец, заговорить. Но он недовольно покачал головой. Аделла подсокала языком, показывая свое раздражение и смирение. Оба чувства его дочь испытывала каждый раз, когда он приходил весь в крови какого-нибудь несчастного. Для нее Дон Энрике был не более чем аристократом, использующим отца в своих целях. Но он был не согласен. Маркиза можно было обвинить во многих вещах, кроме предательства, и еще меньше в неблагодарности. В прошлом ему уже представился случай пожертвовать Эрнальдо ради своих планов, но он им не воспользовался. Например, если бы он отдал его в руки правосудия как убийцу Доньи Альбы, то этим завоевал бы доверие Дона Диего и короля, и даже мог бы получить титул испанского гранда. Кроме того, маркиз уже много раз и разными способами доказывал свою благодарность. Он не жалел денег, чтобы они ни в чем не нуждались, и если его дочь заболевала или он получал ранение, то всегда оплачивал лекарства докторов и хирургов. У Эрнальдо всегда были деньги, благодаря маркизу, который к тому же не раз говорил, что не хочет, чтобы он в чем-либо нуждался, а если узнает о подобном, то сильно рассердится. Естественно, Эрнальдо не часто пользовался щедростью Дона Энрике, потому что одно дело — получать хорошее жалование, и совсем другое — быть попрошайкой. Однако маркиз не только проявлял щедрость и заботу, но и делился своими самыми сокровенными тайнами. Беспокоился об образовании его дочери, оплачивая расходы на ее обучение, и даже подарил им дом, в котором они жили, официально записав его на имя Эрнальдо. Никто из Габсбургов или Бурбонов столько не сделал для него, поэтому он был ему абсолютно предан. «Поздно менять жизнь», — сказал он наконец. «Я этому обучался с детства». «А я?» — слегка рассердилась она, давая ему понять, что желает иной жизни. «Это другое, пташечка моя, ты другая. У тебя вся жизнь впереди. Ты выйдешь замуж за хорошего человека и заведешь детей. А если, не дай бог, не сможешь, то станешь хорошей гувернанткой. Маркиз устроит тебя в хорошую семью, как только ты окончишь учебу». Дочь, как всегда, молчала, чтобы не повторять то, о чем постоянно ему говорила в последнее время, о возможности иной жизни, которая могла бы подарить ему на старости лет покой после всех ужасов войны, смерти и опустошения. Он прекрасно понимал, что эта мечта неосуществима, поскольку она одна из тех, что никогда не исполняются и только вызывают отчаяние и ощущение жестокости судьбы, что не прекращает наносить удары в спину. Он знал этот блеск в ее темных, как ночь, глазах, которые умоляли его изменить образ жизни, уйти от маркиза, поехать на побережье и поселиться у моря. «Нет», — вдруг сказал он, — «не мечтай о невозможном». «Отец, я не хочу провести всю жизнь, думая лишь о том, как бы с тобой ничего не произошло, не зная, вернешься ли ты к ужину или...» Тогда Эрнальдо поднялся, крепко обнял дочь, охваченный страхом потерять ее, и стал шептать, пытаясь успокоить и объяснить, что его союз с маркизом — это нечто непреложное. Клятва, данная им маркизу, была нерушима. Так они и простояли, обнявшись некоторое время. Потом Аделла высвободилась и, поцеловав щеку, сказала, что любит его. Он улыбнулся и отпустил ее на занятия с учителями. Закрыв дверь, он вдруг испытал уже знакомое ему ощущение, которое предупреждало его о том, что этот разговор был началом неизбежных перемен. Тут он вспомнил маркиза, наводящего ужас и хитрого, способного довести до конца любое начинание, и успокоил себя тем, что его господин сможет найти решение любой проблемы. Потом, полный душевных терзаний и беспокойных мыслей, он сел за стол и доел уже остывшее тушеное мясо. 24 января 1721 года. Урсула сидела за бюро, перешедшим в ее распоряжение вместе со всей прислугой имения, и ждала. Меньше чем за день до этого она сменила свою маленькую комнату экономки на кабинет дона Мелькиадеса. Она приказала убрать все его личные вещи и закрыть их на ключ в одном из помещений для хранения поступающей провизии, включая, конечно, коллекцию бесполезных судовых журналов, которые дворецкий собирал все эти годы. Если бы он захотел их вернуть, то ему пришлось бы просить об этом, что стало бы тяжелым ударом по его самолюбию. Этим она хотела показать ему, что власть всегда была у нее в руках, и что поскольку он решил разорвать их договор, рассказав о своем подлом предательстве господину, настал час ему раз и навсегда исчезнуть из Костомара. Его удар рукой по столу во время обеда прислуги и его дерзкое поведение стоили ему должности и, несомненно, устроенной жизни, какая у него была до этого момента. Дон Диего в лучшем случае вышлет его в Аран, город на северо-западе современного Алжира, а в худшем отправит на галеры. Она, в свою очередь, выждала 2 дня, пока Дон Диего не успокоился, а потом появилась перед ним и выразила свое самое искреннее раскаяние в том, что вовремя не открыла правду. Дон Диего, который все еще приходил в бешенство от этой темы, простил ее, понимая, что она совершила ошибку, желая оградить его от волнений. «Я возьму на себя управление Костомаром, пока не найдется новый главный дворецкий», — сказала ему Урсула с самым скорбным выражением лица, хотя сама, разумеется, приложила бы все усилия, чтобы этого не произошло никогда. Дон Диего кивнул в знак согласия, поскольку доверял ей и полагал, что она лучше всех сможет контролировать помощников дворецкого. Последние уже представили свои послужные списки на рассмотрение и готовились заменить дона Мелькиадеса, но ни у кого из них не было такой выслуги лет и личного доступа к герцогу, как у нее. Поэтому по приказу дона Диего, возложившего на нее ответственность за все, ведь она уже много лет фактически выполняла обязанности управляющего, она заняла кабинет дворецкого. Она намеревалась заставить всех считаться со своим авторитетом и ясно показать свою власть. Вся прислуга перешептывалась за ее спиной. Все теперь знали, что не было никого главнее Доньи Урсулы, и она была этим очень довольна. Она начинала обычной горничной и взобралась даже выше, чем это позволял ее пол. Она подумала, что Донья Альба гордилась бы всем, чего она добилась. Помешав выскочке из приспешников Габсбургов и предателю семьи управлять Костомаром. Если бы госпожа была жива, то она потребовала бы большего, чем просто отстранение его от должности. Поэтому в то позорное для дона Мелькиадеса утро она по очереди вызвала к себе помощников дворецкого, управляющего Андреса Магера, главного гардеробмейстера Хорхе Марина, главного конюха дона Белисарио Караля, секретаря Альфонса Корба и, наконец, главного садовника Симона Кассону, чтобы сообщить им о предательстве дона Мелькиадеса. Конечно, она не стала звать Клару Бельмонте, дав ей этим понять, что она не воспринимала ее в качестве главной кухарки. Остальным она сообщила, что с этого момента стала новой управительницей дома. Мол, во время этого переходного периода все должно работать слаженно, и она ожидает от всех наибольшего содействия, а посещать дона Мелькиадеса запрещено. Все молча согласились, кроме садовника, которому, как всегда, вздумалось высказаться. «Когда вы собираетесь взять нового дворецкого?» Она смерила его взглядом. «Возвращайтесь все к своим обязанностям». Старик в ответ пристально посмотрел на нее, словно угадав, что в коридорах Костомара не появится нового дворецкого, пока она будет управлять имением. Она собралась уходить, но Симон остановил ее спокойным голосом. «Знайте, что я буду приходить к дону Мелькиадесу, когда сочту это необходимым, и если вас это не устраивает, то скажите это его светлости». «Ну, смотрите», — предупредила его Урсула, а про себя добавила, «строптивый старикашка». Скрытая угроза, которая, как оба прекрасно понимали, ни к чему не приведет. Однако, несмотря на противного садовника, Костомар вот уже целый день принадлежал ей. Сейчас, настроенная решительно, она ждала свою осведомительницу из кухни, которая, по ее словам, обладала важной информацией. После смещения дона Мелькиадеса наступила очередь проклятой кухарки, которая вот уже несколько месяцев бросала вызов ее авторитету своими замашками сеньориты из богатой семьи. Как и следовало ожидать, очень скоро Беатрис Ульёа постучала в дверь, и Урсула разрешила ей войти. Хитрая девушка, изображая робость, вошла и нескладно присела в неуклюжем реверансе. Урсула посмотрела из-за бюро своим уничтожающим взглядом, не дав девушке даже рта раскрыть, и та, преисполненная глубокого уважения, задрожала, словно пташка на заре. Потом она сдержанно приказала ей говорить. «Сеньорита Бельмонте и дон Диего поддерживают тайную связь через записки и книги, которые, видимо, герцог ей постоянно дарит», — уверенно заявила шпионка. Урсула приподняла бровь и прикрыла глаза. Она предполагала, что первый заказ его светлости у торговца книгами был единственным. Ее бдительность обманули, и она не понимала, каким образом. Стало ясно, что герцог предпринял все меры предосторожности, чтобы не быть обнаруженным, и у него должен был быть кто-то, кому он безгранично доверял, чтобы доставлять книги в имение, не привлекая внимания. Несколько дней назад она была в комнате Клары Бельмонта и не заметила ни одной из книг, которые, так как выяснилось, регулярно получала. Эта деталь заставила ее прийти к выводу, что шпионка говорит правду. Она почувствовала легкий укол ужаса от одной мысли о том, что между его светлостью и кухаркой установилась прямая и глубокая связь. Это объясняло решительность, с которой герцог ей отказал. Теперь самым главным было как можно скорее понять природу этих отношений. Без тени сомнения, она дала Беатрис один из мастер-ключей от крыла, в котором жили слуги, и приказала проникнуть со всей осторожностью в комнату Клары Бельмонте и искать там книги, пока не найдет. «Точно должны быть какие-то записки», — сказала она. «Принеси мне одну из них и поторопись». Девушка взяла ключ и с притворно невинным видом направилась к выходу. «Подожди. Если тебя застукают, то я тебя тут же выгоню. А если скажешь, что это я тебе приказала, то вдобавок получишь такую характеристику, что в жизни не устроишься ни в один приличный дом», — предупредила ее Урсула перед уходом. Девушка исчезла, понимая, что на кону ее работа и будущая жизнь. Оставшись одна, Урсула встала и немного нервно прошлась по комнате. Убедить кухарку покинуть Костомар было несколько сложнее, чем избавиться от дворецкого. Но еще труднее это было сделать, если она действительно переписывалась с его светлостью. Если эта связь между кухаркой и герцогом станет более тесной, то вскоре сеньорита Бельмонте потребует от нее независимости для себя и своих подчиненных. Она слишком хорошо знала характер господина. И если он хотел, чтобы та осталась, то не существовало ничего, чтобы он не предпринял для исполнения своего желания. С другой стороны, маловероятно, чтобы сеньорита Бельмонте совершила какую-то ошибку на кухне, за которую ее можно было бы уволить. Даже сам король Филипп после ужина в Костомаре прислал благодарность за фантастические блюда, их вкус и подачу. Кроме того, достаточно было примера ее неосторожности с Рассалией, чтобы понять, что ее никогда не уволят. С точки зрения сеньоры Берингер, смерть Рассалии была несчастным случаем, но к чему отрицать? Также и Божьим благословением, потому что та была лишним грузом для всех и постоянной мукой для нее. «Упокой, Господи, ее душу», — сказала она себе. Потом Урсула подошла к скромному туалетному столику и открыла нижний двустворчатый шкафчик. Она достала из него ликер, который Дон Мелькиадес хранил, чтобы согреваться зимой, и налила себе бокал. Потом осушила его одним махом, надеясь, что жжение от крепкого алкоголя уменьшит страх, который поселился в ней. Ее беспокойство усилилось, когда Беатрис не появилась, и она пыталась унять участившееся дыхание и сдержать полет воображения, чтобы не опережать события и не думать о плохом. Вернувшись к бюро, она села и задумалась над тем, как заставить Клару Бельмонте уехать из Костомара по собственной воле. Если бы это зависело от нее, то она бы подписала ей безупречную характеристику, чтобы та устроилась кухаркой в любой другой знатный дом и не донимала их своими манерами образованной сеньориты. Они уже перешли черту, после которой больше не могли мирно сосуществовать под одной крышей. Послышались два стука в дверь. Она разрешила войти и внутренне напряглась, потому что не знала, войдет ли Беатрис Ульёа одна или в сопровождении Клары Бельмонте, заставшей ту в своей комнате. Она с облегчением вздохнула, изображая спокойствие, когда увидела, что доносчица появилась одна, держа руки в кармане передника. Закрыв дверь, та протянула записку. На ней была печать Костомара, и Урсула рассмотрела изящный росчерк пера его светлости. «У Клары Бельмонте целая куча книг на полке», — доложила девушка. Это было между страниц последней из них. Похоже, что в каждой есть по записке, и... «Дай сюда», — сказала экономка, нетерпеливо вырывая записку у нее из рук. Она внимательно ее прочитала. Несомненно, сеньорита Бельмонте вела личную переписку с доном Диего. У нее не сложилось впечатление, что они перешли границы приличия, хотя уже сама по себе эта эпистолярная история попахивала тайной. Хуже всего было то, что сеньор, кажется, полагал, что пишет записки благородной сеньорите, которая, хотя и не была ему ровней, казалась дамочкой из высшего общества. «Я не умею ни писать, ни читать, поэтому не смогла узнать, что там», — закончила Беатрис. «Но, если хотите, могу попытаться найти...» «Нет, ты уже достаточно сделала. Забери». «Положи записку туда, откуда взяла, причем очень осторожно, и сразу же верни мне ключ». Девушка в ответ не очень грациозно поклонилась и направилась к выходу. А она погрузилась в раздумье, полные противоречивых мыслей. Через некоторое время она осознала, что Беатрис остановилась на пороге. Она подняла глаза и увидела, что та стоит и смотрит на нее глазами грустной собаки. «В чем дело, дорогуша?» — спросила она, нахмурясь. «Я подумала, что, может быть, вы могли бы научить меня читать и писать?» Урсула посмотрела на нее с удивлением, не понимая, с чего та взяла, что она станет учить ее просто так. Если бы та проявляла какие-то способности, то можно было бы подумать, что это имеет смысл. Но Беатрис Ульёа была из тех, кто не блещет умом, и чьим единственным стремлением в жизни было всегда иметь работу, которая позволит чуть больше, чем просто не умереть голоду. Тратить на нее время было все равно, что удобрять мертвое поле, которое следует превратить в пустырь. «Незачем тебе читать и писать. Ты не настоящая кухонная работница и едва ли станешь даже посудомойкой», — с некоторым презрением ответила она. «Запомни, что я взяла тебя на это место только ради того, чем ты занимаешься». «Да, но я подумала, что когда-нибудь смогла бы...» Урсула засмеялась, качая головой. «Как кто-то может до такой степени обманывать себя, думая, будто может изменить свою природу? Возможно, эта несчастная увидела в Кларе Бельмонте образец для подражания и в глубине души решила, что способна чему-нибудь научиться». Она смеялась, даже не скрывая этого, и Беатрис, почувствовав себя униженной, опустила голову. «Когда-нибудь что?» «Считаешь, что сейчас же превратишься в уважаемую синьориту?» «Ты та, кто ты есть, и никогда не поменяешься», — изрекла экономка. «Такова жизнь. А сейчас убирайся». Девушка кивнула и, не говоря больше глупостей, отправилась исполнять ее приказы. Урсула же уселась на свой трон и принялась тщательно обдумывать дальнейшие действия. После того, как подтвердилась связь между господином и кухаркой, стало понятно, что у нее нет другого выхода, кроме как набраться терпения. Возможно, в какой-то момент эти отношения испортятся или осложнятся каким-то непредвиденным событием. В таком случае она незамедлительно выгонит кухарку. И наоборот, если такой случай не представится, то придется иметь с ней дело еще долгое время, удерживая ее в своем подчинении и пытаясь прервать эту пагубную связь, которая образовалась всего за несколько месяцев. Она знала, что пытаться влиять на желание господина опасно, ведь если он об этом узнает, то она потеряет его доверие, а кухарка от этого только выиграет. Поэтому нужно строить планы очень хитро и осторожно, больше бездействовать, чем действовать, пока не получится продвинуться в нужном направлении. Так, по крайней мере, она могла, если и не выгнать кухарку сразу же, то держать ее под контролем, пока не сменится ветер. Урсула подождала, пока Беатрис вернется с ключом, и, убедившись, что все в порядке, вышла из комнаты в направлении верхних этажей. Она все еще чувствовала себя полноправной хозяйкой Костомара, и, проходя по галереям на верхних этажах, видя, как помощники дворецкого и камердинеры кланялись, уважительно произнося ее имя, ощущала свою власть, наделенную почти божественной силой, которая могла всех их испепелить или защитить, словно демиург.